Десятый урок на салфетке. Пятиугольник роста. Пятерка. Магическое число для этой книги. Вот и в этой главе мы поговорим о забавном математическом упражнении, в котором используется цифра 5. Оно также способствует развитию мотивации тех людей, которым вы показываете его. Этот пятиугольник роста очень важен как показатель того, насколько быстро может расти ваша организация, если вы примете принципы, изложенные в этой книге. Нарисуйте пятиугольник и напишите в центре слово «Я». Пятиугольник будет символизировать месяц вашей стажировки. Давайте понаблюдаем, как в следующие 2 месяца будет расти наша структура. Вы можете использовать любые стороны этой фигуры. Вы пришли в бизнес и за 2 месяца привлекли к работе 5 человек, которые настроены на серьезную работу. Напишите 2 месяца, 5 человек у одной из сторон пятиугольника. Спустя еще 2 месяца, то есть в конце 4-го, ваша первая пятерка, научившись тому, что знаете вы, даст 25 дистрибьюторов 2-го уровня. К этому времени вы подготовите еще 1 пятерку ответственных людей. Через 6 месяцев у вас может появиться 125 дистрибьюторов 3-го уровня. Их вам дала все та же 1-я пятерка. Кроме того, ваша 2-я пятерка ответственных людей даст 25 дистрибьюторов 2-го уровня. И не забывайте, что вы соберете к этому времени еще 5 человек. А теперь дайте вашему собеседнику ручку и попросите нарисовать диаграмму для 10 месяцев. Напишите 10 месяцев в той колонке, где находится ваша 1-я пятерка. Для того, чтобы он быстрее сориентировался, результат превысит 3000. Если быть точным, он равен 3125. А теперь пройдите пятиугольник так, чтобы получился год. Для того, чтобы усилить эффект, зачеркните все столбцы, кроме того столбца, в котором содержится ваша 1-я пятерка. Обратите внимание вашего собеседника на то, что это все сделано одной группой, и эти люди не были связаны с теми группами, которые вы зачеркнули. Они могут зарабатывать 6000 долларов каждый месяц или даже больше, в зависимости от того, в какой группе они работают. Главная цель этого урока – показать, как важна работа с людьми, которым вы оказываете поддержку, и как важно научить их делать то же самое. А теперь беритесь за дело.